Новгородская область, 20 сентября, суббота, час 01. Грядет великий день пришествия! Противостояние завершается! Могущество Люцифера растет с каждым часом, и вскоре он явится на землю в свою исконную вотчину, и власть богов бездны распространится повсюду! Слава сатане! Верные слуги его возвысятся и обретут власть над стадами людишек. А сеятели Назаретской скверны будут прокляты и уничтожены. И наступит царствие бездны. И придет владычица земли и разделит с сатаной ложе. И будет их союз вечен, как сама бездна. Цезарь яростно посмотрел на соратников. Облаченные в черные плащи, едва защищающие от проливного дождя, они сгрудились на небольшой поляне, жадно ловя каждое слово вожака. И пронзительные молнии отражались в широко распахнутых глазах адептов богов бездны. 26 человек, включая самого Цезаря, самые лучшие, самые верные из тех, кто проводил обряды на старом кладбище, кто знает вкус жертвенной крови и готов без оглядки служить Люциферу. 26, 2 раза по 13. Прекрасное число. «Великий день приближается, и нам выпала высочайшая честь. Именно мы, именно наш храм встретит хозяина в мире. Мы будем первыми, кто встанет у его ног и понесет его знамя». Несколько секунд до соратников доходил смысл сообщения, а затем они разразились бурными воплями. «Наша верность черным богам бездны была оценена по достоинству, и каждый из нас возвысится в новом царстве!» Очередные вопли потонули в проливных потоках дождя. Все, даже хладнокровные обычно стражи храма, не смогли сдержать эмоции, услышав об открывающихся перспективах. «Слава сатане!» — Борман очертил факелом широкий круг. «Слава сатане! Возрадуемся!» Одна из девиц в экстазе расстегнула плащ, и Цезарь понял, что пора переходить к инструктажу. Вряд ли хозяина устроит, если вместо запланированного мероприятия в лесу начнется очередная оргия. «Сегодня мы проведем мессу ереси. Первый ритуал, необходимый для встречи Люцифера». «Да!» «За мной! Все за мной!» Цезарь вывел адептов на опушку и указал на небольшую церковь, едва различимую на темном небе. «Здесь мы должны принести хозяину первые дары!» Ветер разгулялся не на шутку. Он завывал в щелях, кидался на двери и окна, мощными рывками бил в стены. Крупные капли дождя наперегонки барабанили по крыше, а жутковатые молнии то и дело освещали окна. «Стихия!» Семёныч прислушался к шуму дождя. «Стихия, прости Господи!» Он покряхтел, перекрестился на икону Богоматери и медленно направился к выходу из храма. В обычное время Семёныч уже давно дремал бы в сторожке, но разгулявшийся ураган заставил старика прийти в церковь, убедиться, что все в порядке. И хотя Семёныч знал, что и окна закрыты, и лампы погашены, все равно решил проверить. Электричества в храме не было, того и гляди, свечу какую прозеваешь ненароком. А допустить этого никак нельзя. Опять же, иконы старые проверить надобно. Такая погода только добрым людям вредит. Для варья всякого раздолье. Иконами приход гордился. Старинные, 16 и 15 веков, они сумели пережить и войну, и коммунистов, и нашествие воров. Два раза церковь пытались ограбить. И оба раза Господь не давал приход в обиду. Находили святотатцев быстро и возвращали образа на законное место. Хотели еще после первой кражи поставить сигнализацию, но электричество так и не дотянули. Храм-то на отшибе. В красивом месте, но от людей далековато. Вот и живет по старинке. Семёныч перекрестился еще раз. Не спеша отворил дверь и в ужасе застыл. На пороге храма стоял чернобородый мужик в длинном до пят и насквозь мокром плаще. «Не будет здесь больше света, старик!» Чернобородый закашлялся или засмеялся резко, отрывисто, и прошел в храм, оставляя за собой грязные мокрые следы. «Никогда не будет!» И следом потекла темная толпа. Со смехом, с улюлюканьем, плюя и швыряясь комьями грязи. Кто-то ударил сторожа по голове. Кровь залила лицо старика, боль заглушила сознание, и он с трудом понимал, что делают нечестивцы. Или не хотел понять, не мог. Ибо даже представить себе был не в состоянии, что кто-то, находясь в здравом уме, прикажет гвоздями прибить человека к дверям храма. Сознание еще не раз покидало старика, но в те минуты, когда Семёныч открывал глаза, он видел. Он все видел. Как нечистая кровь осквернила купель со святой водой. Как ломались старинные образа и, покрытые плевками, летели под ноги захватчиков. Как вспыхнули черные свечи, и на алтаре запылала красным пентаграмма. Он слышал гнуснейший гимн, пилой режущий своды храма, и омерзительное богохульство, несущееся следом. Нечестивцы служили мессу, страшную, безумную мессу, и даже дикая боль отступала перед отвращением, которое Семёныч испытывал, глядя на это жуткое действо. Сатанинские пляски завершились оргией, сигнал, который подал Чернобородый, овладев одной из девиц прямо на алтаре. Неистовая оргия перемешала грешников в мерзкую кучу, осквернила храм противными стонами и истеричным хохотом. «Ты еще жив?» Снова боль. Окурок ткнулся в лоб Семёныча, вырывая сторожа из беспамятства. «Дышишь?» Пелена перед глазами отступала неохотно, но Семёныч успел разглядеть стоящего напротив Чернобородова. Вожак нечестивцев вновь облачился в плащ, выглядел веселым и довольным. Кроме него и сторожа, в оскверненном храме никого не было. «Мы уходим, старик!» Чернобородый плюнул на пол. «Дождь кончился!» Смех, похожий на кашель. «Спасибо, что приютил!» Семёныч молчал. «Тебе понравилось месса? Знаешь, ты можешь спасти свою жизнь!» Чернобородый поднял с пола обломок старинной иконы. «Плюнь на нее! Отрекись от глупого бога, который покинул тебя в собственном храме! Спаси свою жизнь!» И чем дальше отступала пелена беспамятства, тем яростнее набрасывалась на сторожа дикая боль. Семёныч не чувствовал рук. Казалось, что адский огонь сжигает тело, подбираясь к самому сердцу. Старик знал, что умирает, но, глядя прямо в лицо убийцы, все-таки нашел силы произнести несколько слов. «Что ты бормочешь?» Цезарь бросил окурок и прислушался. «Прости их, Господи, ибо не ведают они, что творят». И снова смех, похожий на кашель. «Как же ты глуп, старик! Грядет пришествие повелителя бездны. Власть его над землей будет вечной. Посмотри вокруг. Посмотри, что я сделал с этим оплотом Назаретской скверны. И так будет повсюду. Разве могут зажравшиеся попы противостоять Люциферу? Разве сходит на них истинная благодать? Прости их, Господи, ибо не ведают они. А ведь ты мог спастись!» Цезарь плюнул. «Передавай привет назаретянину!» Старик уронил голову на грудь. Борман отбросил пустую канистру из-под бензина и щелкнул зажигалкой. Огонь, несмотря на все еще моросящий дождь, жадно побежал по храму, охватывая старые стены и врываясь внутрь. Сруб, переживающий невиданную муку, застонал, и его тоскливое прощание разбудило ближайшую деревню.